Уильям немного помолчал, собираясь силами, и заговорил. «Видишь ли, Макси, тому, что ты бог, я поверю. Но, прости, ты еще молод и неопытен, кем бы ты ни был. Ты можешь напортачить. Доктор из тебя никакой. Я скорее поверю, что ты бог войны или бури. Возможно, ты когда-то наказывал людей за грехи. Но врачевание — это точно не твое. Когда я умру, то окажусь вместе с нашей, прости, с моей мамой. Она ведь тоже умерла от легких. Ты не помнишь? Хотя да, ты появился позже. Видишь?» Он грустно улыбнулся. «Уже путаю время. Но если ты вмешаешься, то можешь все испортить. Понимаешь? Я не боюсь умереть. Я, конечно, оставлю тех, кого люблю, тебя, отца, Маргарет, зато встречусь с другими, дорогими мне людьми, и подожду вас там, наверху». «Бред!» — презрительно отозвался Максет. «Ты просто струсил и боишься попробовать». «Когда это я трусил?» — насмешливо спросил Уильям. «Просто поясняю, что вмешиваться тебе не стоит. Ты даже не знаешь толком, кто ты». «А я хочу, чтобы ты жил!» — запальчиво воскликнул Максет. «Ну вот», — укорил его Уильям, — «снова я. Это моя жизнь, Макси, моя, и без меня ты не останешься». Голос его смягчился, и он смотрел на брата, словно на маленького мальчика. «Конечно, не останусь», — высокомерно заявил Максет. «Я тебе просто не дам умереть, и все». «Это моя жизнь», — строго повторил Уильям. «Ты не имеешь права вмешиваться». «Ничего, Макси, когда ты вернешься, может, и со мной встретишься, но пока ты просто будешь меня помнить». «Как высокопарно!» — со злой насмешкой процедил Максет. «Я учил тебя играть в шахматы. Значит, каждый раз, когда ты будешь играть, я буду с тобой. Я учил тебя защищать своих». «Да понял я, понял. Бред все это!» — досадливо отмахнулся Максет и продолжил с маниакальной настойчивостью. «Но это же все просто воспоминание. Тебя же не будет, Уильям. Ну, пожалуйста, дай мне попытаться». «Нет», — голос Уильяма стал тверд. «Ты никогда в жизни меня не подводил, и теперь не стоит. Тебе придется смириться, Максет. Ты все понял?» «Понял», — зло отозвался Максет, едва сдерживая гнев. «Хорошо», — одобрил Уильям. «Тебе еще об отце придется заботиться. Помни об этом. Теперь иди, погуляй. Мне надо отдохнуть». «Виль, ну давай я тебя в сад отнесу», — просительно затянул Максет. «Доктор сказал, тебе это очень полезно. Там сейчас солнышко. Давай, и еще чай принесу». «В сад так в сад», — слабо улыбнулся Уильям. «Но не вздумай мне мешать, я спать буду». Окрыленный его согласием, Максет подхватил брата на руки и порысил к дверям. Видение закончилось. «Уильям умер через день», — услышала Женька голос Кощея. «Я даже не пытался ничего сделать». Осознав всю тяжесть потери, Женька спрятала лицо в ладонях и притихла. «О, нет!» — выдохнул Кощей. «Что, опять?» «Детка, учти, маяться с женскими истериками я не намерен. Или приходи в себя, или пробегись рядом с каретой. Помогает». «И как же вы теперь?» — осторожно спросила Женька, посмотрев на Кощея. «В смысле? Я точно не побегу». «Вы же переживали». «Было. Скончался самый близкий мне человек, а кто бы не переживал. Помню, даже ревел, пока никто не видит», — признался Кощей. «Но все это было много веков назад. Я просто хотел показать, кем был для меня Уильям. Полагаю, половина твоих вопросов отпала, и я могу отдохнуть?» Он опять смежил веки и задремал. Женька глазам своим не поверила, но решила смириться. Кощей был совершенно не похож на того мальчика, который убеждал брата спастись любой ценой. «Вы...» — начала Женька. «Что?» — Кощей тоскливо, как человек, которому не дают отдохнуть, посмотрел на Женьку. «Ничего, просто еще раз извиниться хотела». «Хорошо», — кивнул Кощей. «И сказать, что если бы не Вильям, вы бы были таким козлом, что сказать страшно». «Отстань от меня», — попросил Кощей, и Женька смолкла. Спустя час, когда переживания за Кощея остались позади, на дороге позади кареты показались всадники. Сперва в этом не было ничего странного. Скачут себе и скачут. Но, сосчитав, Женька насторожилась. 7 всадников, пусть даже рядом с деревней, вызывали подозрения. «Дядя Максет», — позвала Женька, — «ваш герб здесь хорошо знают?» «Допустим», — отозвался Кощей, не открывая глаз. «И вас вроде здесь уважают?» «Хм, еще как!» «Но грабители здесь все равно водятся». «Как везде». «Тогда у нас проблемы. Там какие-то люди, и они едут молча, могут на нас напасть». «Запросто», — решил Кощей. Он соизволил перебраться к заднему окошку и присмотрелся внимательнее. «От гады!» — сообщил он. «Что, за нами, да?» — догадалась Женька. «За каретой», — поправил Кощей. «Да, давненько я здесь не бывал, совсем народ распустился. Придется воевать, детка». «Эй, их там 7 человек!» — с намеком на повышенное самомнение заметила Женька. «Да нас по дороге раскатают, даже не заметив. Лучше поколдуйте». «Много чести для такого сброда», — отрезал Кощей. «Тогда давайте до деревни доскачем, там нам помогут». «Скачи», — великодушно разрешил Кощей. «Ты как предпочитаешь? Под седлом? Без седла? Рысью? Галопом?» Плюнув на его обидное чувство юмора, Женька притихла, ожидая решения. «Ого! 4 арбалета!» — присмотревшись, присвистнул Кощей. «Серьезные ребята!» «Фредерик, стоять!» Женька решила, что ослышалось, но мальчик резко натянул вожжи, и карета встала. Тут же Кощей выскочил наружу, сдернул Фредерика с козел и впихнул в карету. «На пол, оба!» — велел он и исчез. «Точно, псих!» — решила Женька, бросаясь на пол. «Мисс Джейн, не стоит говорить такое о его светлости», — укоризненно шепнул Фредерик. «Спокойно, суслик, он в курсе», — утешила Женька и приподнялась, пытаясь разглядеть, насколько близко преследователи. А тут лошади рванули вперед, и Женька от рывка свалилась на Фреда. «Мисс Джейн», — процедил тот, — «простите мою дерзость, но не могли бы вы убрать локоть с моего живота?» «Он что, лошадьми правит?» — воскликнула Женька. «Кто?» От боли мальчик согнулся и пытался растереть синяк. «Дядя Максет». «Конечно, мисс Джейн», — согласился Фредерик. «Понимаете, если меня убьют, отец уволится, и его светлости это невыгодно». «Значит, пусть лорда убьют», — ехидно переспросила девушка. «Мисс Джейн, я, как бы сказать, в курсе о исключительных способностях его светлости». «Ясно». Не вдаваясь в подробности, она привстала, упираясь в сиденье, и осторожно выглянула в заднее окно. Тут же стекло разлетелось вдребезги, и арбалетный болт застрял в спинке противоположного сиденья. «Козлы!» — ругнулась Женька, падая обратно на пол. Фредерик тоже хотел посмотреть, но девушка дернула его обратно. «Что там, мисс Джейн?» «Догоняют нас», — отозвалась Женька. «Да чего он так медленно едет?» «Чтобы увидели герб», — недоуменно пояснил Фредерик. «Если нас преследуют разумные люди, они сразу отстанут». «Разумные люди грабежом не занимаются», — — огрызнулась Женька. — Если дядя Максет не боится, чего он так лошадей гонит? — Развлекается, — как само собой разумеющийся, — пояснил Фредерик и подтянулся к разбитому окну глянуть, как там снаружи обстоят дела. — Мисс Джейн, они еще два арбалета разрядили, один остался. — Перезарядят. — На скаку? Да не в жизнь! — запальчиво ответил мальчик, увлекшись погоней, но тут же пришел в себя и поправился. — Простите, мисс Джейн, но перезарядить арбалеты на полном скаку практически... — Заткнись, — посоветовала Женька. — И оставь ты этот тон. Здесь, кроме нас, никого нет. — Тогда быстро на пол, — велел Фредерик и, упав, потянул за собой привставшую Женьку. — Вы куда суетитесь? Там еще один арбалет. Пристрелят и не заметят. — Отвали, — посоветовала Женька, но осталась лежать.